Скрынников выдвинул гипотезу, согласно которой худородная Марфа Васильевна Собакина была отдаленной родней Скуратовых-Бельских. Это уже интереснее. Марфу Собакину Иван IV сделал своей третьей женой в октябре 1571 года. Теоретически, брак с нею самого царя мог резко возвысить Григория Лукьяныча. И тот, понимая, какие могут открыться перспективы, решил породниться с царем через матримониальную комбинацию. Однако и для этого предположения пока не найдено доказательств. Скорее, гипотеза Скрынникова неверна. И вот почему. Собакина – победительница своего рода конкурса красоты, когда царскую невесту выбирали из 2000 претенденток после многого испытания. Иначе говоря, подсунуть свою кандидатку было не так уж легко. Кроме того, какое могло быть возвышение, если Марфа Собакина и месяца не прожила после свадьбы? Правда, как пишет Скрынников, свахами царской невесты были жена и дочь Малюты. Ее дружками на свадьбе оказались сам Малюта и его зять Борис Годунов. Но, как будет показано ниже, Малюта Скуратов успел возвыситься до свадьбы Ивана IV и Марфы Собакиной. Если есть какая-то связь между Скуратовыми и Собакинами, то скорее она прямо противоположного свойства. Получивший тому времени большое влияние Малюта попытался и в царские невесты протолкнуть дальнюю родственницу, свойственницу. Проект не получил развития, но от этого сам Малюта ничуть не пострадал. Так или иначе, Скрынников не отрицает крайне низкого положения Скуратова-Бельского на лестнице местнических счетов. По традициям, сложившимся в военной среде московского государства, Григорий Лукьянович не мог и мечтать с таким-то отечеством о воеводском или думном чине. Обрести его он мог только чудом. Или в случае серьезной ломки социальных устоев, что и произошло в опричнину. Вопрос о том, куда уходят корни Малютиного рода, вызвал немало споров. Бессмысленно перебирать сетевые книжные публикации научно-популярного и публицистического характера, где несколько ложных версий о происхождении Малюты без конца перекатываются, как цветные стекляшки в калейдоскопе, вступая во все новые экзотические сочетания. Из них ваяют сногсшибательные гипотезы, их представляют в качестве свежего взгляда, их даже используют как аргументы в дискуссиях по политической истории России XVI века. Но под ними пустота. Вакуум умственных спекуляций и несколько случайных фактов на дне. Довольно долго историки верили родословной легенде, согласно которой семейство Скуратовых-Бельских – это потомки польско-литовского шляхтича Станислава Бельского. От него протягивали нить к некоему Григорию Филипповичу, получившему прозвище «Станище» или «Истонище», «Шалаш», «Шатер», дескать, так исковеркали на Руси имя Станислав. Тогда получалось, что основателем ветви Скуратовых в семействе Бельских мог быть потомок Станища, некий Прокофий Зиновьевич, прозвищем Скурат, представитель московских служилых людей по отечеству, как минимум в пятом поколении, четвертый сын в семье, видная фигура конца XV века. Имя его и род встречаются в родословцах среди третьестепенных, по понятиям XVI века, но все же честных семейств. Близкой родней ему приходились дворяне Кучицкие, а также, по другим сведениям, род Лазаревых-Станищевых, довольно заметный в XVI-XVII веках. В связи с этим гипотетическим построением возникало немало путаницы и противоречий. Во-первых, родословцы выводили Григория Филипповича Станища от некоего Филиппа, мужа Честно, выехавшего на службу к Ивану Калите, сведения явно легендарного характера, но из цесарской земли, а не из Польши и не из Литвы. Во-вторых, мифическому Станиславу Бельскому приписывали выход на Русь при Василии I, который правил через полстолетия, после Ивана Калиты. В-третьих, человек с прозвищем Скурат, действительно присутствующий в древних родословцах, оказывался в генеалогических построениях то отцом, то дедом, то дядей Малюты. Явная нестыковка выходила прежде всего из-за того, что христианское имя и отчество Малюты хорошо известны – Григорий Лукьянович. Лукьянович, а не Прокофьевич. Но если он не сын Прокофия Скурата, то почему носит родовое прозвище Скуратов? Иными словами, версия, связывающая Малюту с Григорием Станище, трещит по швам. Прозвище Скурат было, видимо, довольно распространенным. Так в знатном роду Хлоповых был некий Иван Скурат, не имеющий никакого отношения к Скуратовым-Бельским. Скурат означает лоскут кожи, грубая кожа, вытертая замша. Так могли называть человека с кожным заболеванием или же просто сильно обветренным лицом. Ничего необычного. Сейчас большинство историков склоняются к иной версии. Ее обосновал Веселовский. Первым известным нам лицом этой фамилии был Афанасий Евстафьевич, который упоминается в 1473 году как послух у духовной грамоты Лазарева в Звенигороде. Его сын Лукьян Афанасьевич по прозвищу Скурат в начале XVI века владел вотчиной в Звенигороде на границе Сурожского стана Московского уезда. Это владение Скурата не было значительным по размеру. Центром его служила деревня Горка. Вот и все. Очень скромный объем фактов, зато они твердо определены. А как же Григорий Станище и Прокофий Скурат? Возможно, какая-то связь между родами Скуратовых-Бельских, Лазаревых, Кучицких и прочих потомков Григория Филипповича Станище имеется. Но не доказать ее, не опровергнуть, не проследить с должной подробностью при современном состоянии источников невозможно. При Малюте Скуратовы-Бельские владели поместьем в районе Белой, небольшого города на Смоленщине, в прошлом являвшегося центром удельного княжения. Московскому царству эти земли перешли от Литвы в начале XVI столетия. Но имел ли род Скуратовых-Бельских литовские корни? Нет ли? Опять-таки непонятно. Поместье они могли получить и после закрепления Белой за Россией. Ближайшую родню Григория Лукьяновича можно представить в виде кружевной подставки под хрустальную вазу. У этого кружева тонкий и сложный рисунок. Когда-то оно было разорвано на множество частей. Некоторые из них навсегда потеряны. Другие сохранились. Но хищная стихия времени изгрызла их по краям. Вот и получается нечто вроде кружевного пазла. Приходится выкладывать на столе множество фрагментиков. Они путаются, то подходят один к другому, то не подходят. А то вдруг становится ясно, что в каком-то месте дыра, и ничем ее не закрыть. Рядом с братьями Скуратовыми-Бельскими под Белой жил некий Васюк Шемякин, сын Бельского, как видно, их родич. Сын его, Фуник Васильев, сын Шемякина Бельского, служил с поместья, расположенного неподалеку от Вязьмы. В тысячной книге присутствует также некий Скурат или Скугря, Скутра, Григорьев, сын Скуратов, новгородский помещик. И не очень понятно, был ли он как-то связан со Скуратовыми-Бельскими. По социальному положению он оказался выше их, поскольку попал в избранную тысячу, а они – нет. Но, может быть, он просто оказался старше их всех, и когда набирали тысячников, уже достиг требуемого возраста, а они еще ходили в отроках. Опрометчиво было бы видеть в нем сына Малюты по одним лишь подходящим прозвищу и отчеству. Сын, попавший в тысячники, когда отец туда не попал, почти фантастическая комбинация. Напротив, Скурат Григорьев, сын Скуратов, скорее всего, превосходит Малюту возрастом. Но он тем более и не отец Малюты. Тот, как уже говорилось, был Афанасьевич. Историк Садиков построил по этому поводу гипотезу. Среди тысячников 1550 года известен некий Скурат Григорьев, сын Скуратов, из новгородских детей боярских. Вполне допустимо, что новый слуга царя Ивана, также Скуратов Малюта, принял добавочное прозвание Бельский, Белевский, чтобы отделить себя от своих однофамильцев новгородцев. Гипотеза эта, несмотря на кажущуюся логичность, совершенно безосновательна. Прозвище «Бельский» носили и другие члены семейства Скуратовых, не являвшиеся сыновьями Малюты. Например, знаменитый Богдан Бельский. Что же они на семейном совете решили разом переименоваться? Выглядит абсурдно. Да и в источнике братья Скуратовы названы Бельскими по отцу, а не как-нибудь еще. Третьяк, да Неждан, да Малюта Скуратовы, дети Бельского. Малюта в дворовой тетради записан после двух своих братьев. Значит, он младший. Но не третий, а, скорее всего, пятый. Первым назван Третьяк, третий сын в семье. Видимо, двух старших сыновей и отца к тому времени не было в живых, или они получили поместье в других местах. Малюта – персональное прозвище, довольно редкое. Его могли дать за малый рост и хилое телосложение взрослому человеку, а могли – младенцу. В последнем случае Малюта в зрелые годы вполне мог оказаться человеком среднего роста или даже богатырем. Более того, один из иностранных источников сообщает, что прозвище свое Григорий Лукьянович получил в качестве дружеской насмешки над его весьма крупными габаритами. Приходится признать, прозвище ничего не говорит нам о внешности Малюты. Третьяк и Неждан – такие же персональные прозвища, как и Малюта. Только в документах XVI века они попадаются гораздо чаще. Христианские имена братьев Малюты, полученные при крещении, были иными. Историк Кобрин много лет назад высказал идею, согласно которой прозвище «Третьяк» не обязательно давали третьему сыну. «В дворовой тетради мы находим, — пишет Кобрин, — 6 носителей имен второй, другой, 27 третьяков, 11 пятых, 6 шестаков, по одному семого и осьмого, и двоих девятых». Итак, третьяков было в 4 с лишним раза больше, чем вторых и других, хотя, естественно, вторых детей было больше, чем третьих. Вряд ли и шестых детей было столько же, сколько вторых. Даже если носители порядковых имен действительно занимали соответствующие порядковые места в семье, ясно, что имена числительные давались преимущественно третьим, пятым и шестым детям. Либо имена Третьяк, Пятой и Шестак оторвались от своей этимологии. И то, и другое характерно скорее для имен, чем для прозвищ. Что ж, это классический случай, когда ученый, внимательно глядя в документ, забывает время от времени посмотреть и в окно. Иначе говоря, не видит за исследовательской методикой реалий обыденной жизни. А реалии таковы. Удивительно. Поистине удивительно, что вообще нашлось несколько нерадивых мамашек, которые позволили прозвищам «второй» и «другой» закрепиться за их сыновьями. Ведь мальчишкам не вечно быть у мамкиной юбки. А сколько неприятных ситуаций может доставить взрослому мужчине прозвище «второй» или еще того хлеще «другой»? Они неблагозвучны и дают превосходный повод для насмешек. А вот Третьяк – прозвище звонкое, задиристое, лихое. Отличное мужское прозвище. Разумеется, его-то и будут использовать чаще иных порядковых прозвищ. Ничего странного. Так что Малютин брат, названный так в дворовой тетради, был, скорее всего, именно третьим сыном Лукьяна Скурата Бельского. Третьяка, судя по другим источникам, звали, как и Малюту, Григорием. Известно, что у него имелся сын, Петр Григорьевич, по прозвищу Верига, которого иначе именовали Веригой Третьяковым. Этот Верига в большие чины не пошел, но при дворе был заметен. Он не раз отправлялся в большие походы Податней или Рындой при государе. Рында – царский оруженосец и телохранитель, Податня – помощник Рынды. Известно, что в начале 1580-х годов Петр Григорьевич владел сельцом Степаново Переяславского уезда. 15 июля 1573 года Верига Григорьев, сын Бельской, дал Иосифа Волоцкой братии на корм 5 рублей по отце по своем при Григории, а значит, третья Григорий Скуратов-Бельский к тому времени уже упокоился. Неждан, так могли именовать ребенка, зачатого противу ожиданий родителей, возможно, носил имя Яков. Историкам хорошо известен значительный деятель Грозненского царствования Богдан Андрей Яковлевич Бельский, племянник Малюты. У Богдана Бельского имелся брат Невежа Яковлевич, следовательно, Неждана Скуратова крестили Яковом. Однако в точности установить этого не удается. Тут есть сомнения. Во-первых, у Неждана были дети Давыд и Григорий, и они носили патроним Неждановы, а не Яковлевы. Во-вторых, Яковом мог быть еще один брат Малюты, один из тех, кто родился раньше Третьяка и, возможно, рано скончался. По другой, более обоснованной версии, Неждан Лукьяныч Скуратов-Бельский получил в крещении имя Иван. Доказательства на сей счет следующие. Весьма редкое для дворян XVI века имя Давид, Давыд, используется в отношении Бельских дважды. Это, во-первых, уже названный Давыд Нежданов, Рында в государевых походах 1576 года под Калугу и 1577 года на Ливонию. И, во-вторых, некий Давыд Иванович Бельский, один из младших командиров в том же Ливонском 1577 года походе Ивана IV. К исполнению обязанностей младшего офицера Рынду у Самопалов вполне могли привлечь. Весьма вероятно, что речь идет об одном человеке, а значит, Неждана Скуратова-Бельского, скорее всего, окрестили Иваном. Вероятнее всего, старший брат Малюты окончил свои дни в стенах Иосифа Волоцкого монастыря. В приходно-расходных книгах обители встречается некий старец Илья, Малютин брат Скуратова. Он же, скорее всего, Неждан Скуратов-Бельский, Иван в окрещении. Для XVI века считалось обычным делом, постригаясь во иноки, принимать монашеское имя, имевшее с мирским общую первую букву. Если ситуация с братьями Григория Лукьяныча и его отпрысками более или менее ясна, то прочая родня – область загадок и догадок. Предположительно, в конце 1550-х, начале 1560-х, ушел из жизни, видимо, убит в бою, некий Владимир Скуратов. В 1578 году под Кисью, Венденом, погиб некто Федор Семенович Скуратов. Дмитрий Федорович Скуратов, очевидно, сын последнего, в конце 1580-х имел относительно невысокий чин жильца, сохранил его до начала 17-го столетия и служил с небольшого поместья в 400 четвертей. Впрочем, в отношении Дмитрия Федоровича и Федора Семеновича есть сильные подозрения, что они – родня упомянутых выше Хлоповых, а не Бельских. На уровне гипотезы к младшей родне Малюты можно отнести и дворян Благова, среди которых были опричники. Помимо этого, у Малюты были и другие родственники. В документах второй половины XVI столетия то и дело появляются Бельские, притом в явные связи с родом Малюты. Иногда можно точно сказать: вот люди, близкие по крови Малюте, например, потомство Невежи Яковлевича Скуратова-Бельского, ветвь Невежиных, и Петра Вериги Скуратова-Бельского, ветвь Веригиных. Но порой нет ни малейшего шанса проследить генеалогическую связь. Кем приходились Малюте Богдан Сидорович Бельский, Юрий Булгаков-Бельский, Иван Данилович Бельский и тому подобное? Бог весть. Если не считать Малюты, лишь двое из его многолюдного и разветвленного рода поднялись до высоких чинов и на долгий срок задержались в верхнем этаже власти. Это Богдан Андрей Бельский, фаворит Ивана Грозного на протяжении многих лет, а также его брат Невежа, дослужившийся до чина московского дворянина. Таких же, как Малюта и его братья, дворовых детей боярских, при дворе Ивана IV числилось несколько тысяч. Им давали и низшие административные должности на местах, или же призывали в столицу для службы на великого государя. Например, выводили на поле боя в составе государева полка, как рядовых бойцов или младших командиров. Ниже дворовых детей боярских были только городовые дети боярские. Их не привлекали к службе в столице, и, соответственно, они не имели возможности зацепиться за нужных людей, устроить выгодный брак, подняться на более высокую ступень служебной лестницы. Дворовые по сравнению с ними занимали более высокое положение. В начале 1550-х годов Малюта не был стар или болен и не занимал какого-либо поста в администрации Бельского уезда. В противном случае это обязательно отметили бы в дворовой тетради. Ничего не известно о детстве и юности Малюты. Какие отношения были у него в семье, как его воспитывали, все это погребено во тьме времен вместе с судьбами многих тысяч русских дворян старомосковской эпохи. В общих чертах известно, чему учили подрастающих служильцев великого государя. Три первейших дела, кое относились к дворянской науке – молиться, драться и ездить верхом. Все служилые люди по отечеству, от высокородных шуйских, мстиславских, Голицыных – до городовых детей боярских, то есть самой Голи, служили московскому государю с отроческих лет до самой смерти. Их могли отставить от службы лишь в том случае, если они приобрели на ней увечье, тяжелую болезнь или дожили до возраста дряхлости. Впрочем, и тогда им еще могли не просто дать отдых, а заменить тяжелую ратную службу на более легкую, административную. Любой из них участвовал в воинских походах. Военная служба являлась основной. Она поглощала силы и умения абсолютного большинства наших дворян XVI века. В ту пору выходец из благородного сословия мог сражаться лишь в конном строю. Пехотой московское государство располагало в очень незначительном количестве, и дворян в пешцы не ставили. Разве только при штурме крепостей. Большую часть времени, отведенного на любые воинские предприятия, служилые люди по отечеству проводили в седле, поэтому с раннего детства их учили азам конской езды, постепенно доводя эти навыки до автоматизма.